Часть 12. К Урываеву подошел его сын Евграф. Он был одет в серенькую парочку. Глаза его были красны. Отец взглянул на него, потянул в себя воздух и воскликнул. — Чего это от тебя винищем-то пахнет? Не как ты вино трескал. — А это с давешнего. Вас же поздравлял. — С давешнего? Нет, тут не давешним пахнет. Смотри у меня. Если будешь еще трескать, да я замечу, что ты пьян, то втащу тебя в кабинет и такую тряску дам, что небо тебе в овчинку покажется. Не посмотрю, что сегодня юбилей. Иди и скажи, чтоб мать с Шурой и Мурой в зимний сад выходили. Я сейчас военному оркестру велю играть. «Винище мальчишка вздумал трескать, а?» — обратился Урываев по уходе сына к Хаперскому. «Это давеча, на горах, во время катания, озяб он очень», — выгораживал Хаперский Евграфа. «Надо вот буфетчику будет сказать, чтоб он ему вина не давал», — не унимался Урываев. «Позови-ка сюда Селефонта Иванова». Сказал он официанту, и когда буфетчик пришел, отдал ему приказ, чтобы Евграфу не давал вина ни капли. — Да ведь требуется, так как же не отпустить-то? Я уж и то давеча говорил, а они не внимают, — оправдался буфетчик. — Ну, думается, что хозяйский сын... — Требуют, хозяйский сын. А ты на егонное требование отвечай, что, мол, приказано вам отпустить по затылку. Пожалуйста, не давай. Буфетчик удалился. Публика пребывала в зимний сад, и Урываев приказал играть оркестру. Оркестр играл для начала марш. Урываев самодовольно барабанил пальцами в такт музыки и сидел с устремленным взором на входную дверь. Хозяйское сердце его радовалось при виде прибывающих посетителей. — Хоть бы вина сегодня для директорского юбилея госпожа публика побольше требовала, а то ведь расходы-то по саду какие. Вот теперь новый номер, итальянка-акробатка, — говорил Урываев. — Она 350 рублей в месяц. Сколько бутылок-то нужно продать, чтобы купить? — А вот и господа поставщики, — произнес он, — мясник Колюшкин, рыбак Ковров и курятник Кусаев. В дверях появились черные сюртуки купеческой складки, входили в сад и расправляли бороды. Двое из них, один молодой с русой бородкой, а другой пожилой с черной бородой с проседью, несли за скобки большой ясеневый ящик с серебром, подарок юбиляру. Урываев обратился к Хаперскому и сказал. — Пойди к ним и укажи, где поставить ящик-то, а то мне самому-то неловко. Хаперский побежал к ним навстречу. К Урываеву подошел яичник Пулькин, невысокого роста, полный мужчина, с рыжей подстриженной под гребенку бородой на широком лице, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и, протягивая руку в бриллиантовом перстне, произнес. — «Землячку особенное, поздравляю вас с юбилеем. Дай бог вам еще торговать столько же и нас поддерживать». «Спасибо, спасибо», — проговорил Урываев, вставая. «Насчет поддержки-то уж, кажется, стараемся. Ну, давай поцелуемся по-православному». И они трижды поцеловались. Подошел рыбак Ковров с лопатообразной бородой с проседью. — Самому господину директору Пантелею Гавриловичу поклон и почтение. С юбилеем поздравляем. Дай бог и на предки дождаться. Опять поцелуи. — А ты зачем в такие морозы-то юбилей назначаешь? — продолжал рыбак. Вот мы ехали, а через это самое по дороге на перепутье заехали. Нельзя, холодно очень. Нужно было подмодериться, а через это убыток. И он засмеялся дребезжащим смехом. К Курываеву подходили масляный торговец Черкасов и зеленщик Степанов. — С юбилеем! — раздавались их голоса. — А с юбилеем! Публика прибывала в зимний сад. Урываев, сидя за столиком против входа, встретил всех поставщиков ресторана, встретил и Селезенкина. Поставщиков и Селезенкина он просил после представления в саду хлеба соли откушать. — Как третье отделение кончится, так и пожалуйте в столовую залу. С музыкой поужинаем по-юбилейному. Хоры после ужина петь заставлю, пусть потешают гостей, — говорил он. Поставщики благодарили и уселись все за один стол, выбрав такой, сидя за которым, все можно было видеть, что происходит на сцене. К ним присоединился и Селезенкин. Сговорившись, они тотчас же потребовали себе мадеры. К ним подошел Урываев и похвастался. «Услышали, как меня давеча утром-то чествовали?» — сказал он и, не дождавшись ответа, прибавил. «Пойдите-ка в столовую залу и посмотрите, сколько серебрищ-то мне поднесли служащие. Впрочем, уже на сцену мне будут подавать, так увидите». «Увидим, увидим», — отвечал рыбак Ковров, поглаживая широкую бороду, и спросил, полушутя полусерьезно, указывая на бутылку, стоявшую на столе. «А эту мадеру-то как считать? Ты почуешь, или мы за свои деньги обязаны?» Урываев несколько смутился. Ему следовало бы сказать: «Кушайте на здоровье уж от меня, сегодня вы мои гости». Но на это его не хватало, жадность перевесила, и он отвечал: «Что до ужина, то ваш счет, а уж с ужина мое. Да вы не сомневайтесь, ужином угощу на славу, бык забодает, вот какой ужин закачу. А уж какой я вас итальяночкой-акробаткой во втором отделении попутчую, так просто прелесть!» Дабы не продолжать разговора об угощении, Урываев тотчас же отошел от стола поставщиков. Те посмотрели ему вслед и покачали головами. «Кремень, мужик!» — произнес зеленщик Степанов, пощипывая бородку травками. «Да, просто сквалыжник!» — презрительно сказал яичник Пулькин. Урываев велел пустить электричество вовсю, зажигать цветные фонарики, повешенные в саду, и стал подниматься на верхнюю галерею к своему директорскому столу, где его ждала семья. Там за столом сидели уже его супруга Софья Дементьевна, дочки Шурочка и Мурочка и сын Евграф. Их занимал разговор Михоперский. «Как оркестр кончит играть?» «Вели режиссеру звонить, да и начинайте, благословясь, первое отделение», — сказал Урываев Хоперскому. Софья Дементьевна взглянула на мужа и проговорила: «Папенька, да угости ты дочерей-то для юбилея шоколадом, просят». Урываев поморщился, но отвечал: «Ну что ж, это можно. Закажи слуге». Он отвел в сторону Хоперского и сказал ему: «Поди-ка к поставщикам, да поговори с ними, чтобы они хорошенько мне хлопали после второго отделения и вызывали меня». «Хорошо, хорошо», — кивнул ему Хоперский. «Да пусть и официанты хлопают, ведь и их подарок будут подавать мне на сцену. А венок-то лавровый будет мне от публики?» «И куплен, куплен. Но вот я думаю, ловко ли подносить, ведь это только артистам», — пожал плечами Хоперский. «Вот вздор-то какой! Подносите, подносите. Ну, иди». И Урываев, ласково пихнув Хоперского, уселся за стол вместе с семьей. «А мне чайку поскромнее», — отдал он приказ официанту, которому Софья Дементьевна заказывала шоколад. К столу подлетел фронтовато одетый средних лет мужчина еврейского типа, в усах и со спаниелкой на сияющем улыбкой лице. «Уважаемый!» — воскликнул он, подавая поднявшемуся со стула Урываеву две свои полные руки, одну в перчатках, другую в крупных бриллиантовых перстнях. «Уважаемый Пантелеймон Гаврилович! Позвольте вас поздравить с торжественным днем вашего юбилея. Рад, душевно рад, что могу вас приветствовать. По-русски можно? — спросил он и, не дожидаясь ответа, облобызал, урывая его трижды. — Мадам супруга? Дочки? Задавал он вопросы и, опять не выждав, когда его познакомят, стал целовать у них руки, произнося: «С высокоторжественным днем юбилея вашего супруга, мадам, вашего папаши, барышни! Узнал и счел долгом, счел непременным долгом приехать. О, да какие у вас красавицы дочки! Восторг, восторг!» — продолжал он, рассматривая девиц. «А это сынок? Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Поздравляю и вас с юбилеем вашего досточтимого отца», — обратился он к Евграфу. «И какой, однако, у вас наследник-то большой, Пантелей Гаврилович?» «Велик-то велик, да что толк-то в том? Все балуется», — отвечал Урываев. «Юность, юность, годы юности. Тут всегда отдается известная дань. Присесть можно?» «Очень рад, Эммануил Эммануилович. Прошу покорно. Сейчас чайку подадут». «Чаю выпью охотно, потому ехал и жестоко озяб». Фронтоватый господин положил на стол свою дорогую бобровую шапку и стал снимать перчатку. На нем было все дорогое, начиная с перстней и бриллиантовых запонок в сорочке, массивной золотой часовой цепочки, свесившейся из жилетного кармана, до ловко сшитого дорогим портным черного смокинга. Это был некто Винкель, еврей, выдающий себя за немца, агент, поставщик каскадных певиц, танцовщиц для кафе шантанов и увеселительных садов, куплетистов, акробаток и акробатов, жонглеров, клоунов и других артистов. Помимо Винкеля трудно было заключить условия с кем-нибудь из них и пригласить в сад или кафе шантан. Но если это и случалось, то Винкель тотчас же опутывал этих артистов и брал с них дань. И не давать ему дани боялись, так как он мог в противном случае испортить в будущем карьеру садового артиста или кафе шантанной артистки. Обыкновенно он брал с артистки или артиста за доставленный ангажемент 10% с первого месячного жалования и 10 рублей за переписку и почтовые расходы единовременно, а с антрепренера от 2 до 5% с выдаваемого антрепренером артисту первого месячного жалования. Он поставлял артистов из-за границы, переводил их из Москвы в Петербург и обратно, отправлял в провинцию, жил то в Петербурге, то в Москве, и таким маклерством, как рассказывали, наживал в год от 10 до 15 тысяч рублей. Негласные конторы у него были в Петербурге где-то на Конюшенной, а в Москве на Тверской. Здесь по утрам всегда можно было встретить десятки артистов и артисток, ищущих ангажемента. Сняв перчатку и ловко бросив ее в бобровую шапку, Винкель сел. — Ну, какова акробаточка-то, что я вам поставил? — спросил он Урываева, тронув его за плечо. — Да что говорить, хороша. — Прелесть, самая юбилейная. Вот увидите, как она будет покорять сердца. — Да дай-то бог. Ведь, в сущности, мы всю эту первую половину зимы торговали-то неважно. — С этой заторгуете на славу. А не хотите ли вы на Великий пост англичанку-укротительницу змей? Красивая женщина, — предложил Винкель. — Да ну ее, довольно. И эти объедают изрядно, — махнул рукой Урываев. — Шпагоглотатель есть, и хороший, и недорогой. Он же и чревовещатель. Свободная женщина-рыба есть. В стеклянном бассейне она чудеса вытворяет. Пьет, ест и трубку курит. — Нет, спасибо, не надо. Официант подал чай. Урываев взял щипчики и стал колоть сахар на мелкие кусочки, ожидая, пока чай настоится. Винкель заговорил с дамами. Селезенкин приехал в зимний сад рано, далеко еще до начала первого отделения увеселительной программы. Но, дабы не давать подозрения, держался от Насти в стороне и сидел в компании ресторанных поставщиков-торговцев, с которыми со всеми был знаком. При встрече с Настей он только поздоровался с ней и, улучив минуту, когда сопровождавшая ее Маремьяна Ивановна отвернулась, чтобы выпить предложенный с одного из столиков стакан пива, шепнул: «Будьте, ангельчик, готовы. Сегодня во время ужина». «Я готова. Все налажено», — отвечала Настя. «Хаперский мне все рассказал. Мы сговорились». «Ну, то-то. Теперь уж я больше не подойду к вам до ужина. Но вы дрожите», — проговорил Селезенкин, держа ее за руку. «Ужасно боюсь», — был ответ, и Настя начала уже слезливо моргать глазами. Селезенкин не успел даже успокоить Настю, как подскочила Маремьяна Ивановна, и он удалился к столу поставщиков, за которым он сидел. «Это Кранечка завинтил тебя?» — подмигнув, спросил его рыбак Ковров. «Как завинтило? Никто меня не завинтил», — пробормотал Селезенкин, весь вспыхнув. «Ну вот, рассказывай. А кому ж ты шубу-то из лисиц подарил?» «Она, она!» — кивнул мясник Колюшкин, чаще других поставщиков, бывающий в зимнем саду, и прибавил. «Кусок невредный выбрал, он свое дело знает». «Да что ж я знаю-то?» — еще больше смутился Селезенкин. «Совершенно напрасно такие слова. Неужели со знакомой поздороваться нельзя?» «Да ничего, ничего. Ну, выпьем». И рыбак Ковров взялся за рюмку с Мадерой. «Сеня, наливай, у кого пусто», — проговорил масленник Черкасов, обращаясь к яичнику Пулькину. «Вот за ейное здоровье-то и выпьем. Петр Матвеевич, соси». Селезенкина коробила. Ему почему-то казалось, что его любовь к Насте — большая тайна. «Выпить-то выпью, а чего не выпить?» — произнес он, взявшись за рюмку. «Девушка она хорошенькая. А что вы думаете про нее и про меня, так все это напрасно». «Да чего ты стесняешься-то?» — перебил его курятник Кусаев. «Человек ты вдовый, мужчин при своем капитале, в разуме настоящем. Захотел, так отчего себе удовольствие-то не сделать?» «Правильно», — подтвердил кто-то. «А штучка она любопытная». «Да уверяю вас, господа, уверяю», — продолжал Селезенкин. «Да пей, пей. Виночерпий, там не усохло ли в бутылке-то? Так можно свежую потребовать?» — спрашивали яичника. «Есть тот грех, одна тара осталась», — заявил тот торговым термином опорожней бутылки и, поманив официанта, велел подать новую. На сцене за опущенным занавесом в это время раздался звонок, и этот звонок отвлек внимание поставщиков от Селезенкина. Звонили к началу первого отделения программы. Проходя к пианино, чтобы аккомпанировать певицам, Хаперский остановился у стола поставщиков. «В следующем отделении после акробатки Урываеву подносить подарки будем», — сообщил он им. «Все выйдете на сцену с ящиком или кто-нибудь один из вас?» — задал он вопрос. «Да ну тебя в болото, еще на сцену выходить», — отозвался рыбак Ковров. «Чтоб потом в газету попасть, тогда срам не оберешься, дразнить начнут. Пусть кто-нибудь другой подносит». «Да отчего же, господа?» — возразил курятник Кусаев. «Мне кажется...» «Ну, так вот ты и подноси», — проговорил масленник Черкасов. Курятник Кусаев по виду совсем не походил на купца и смахивал скорее на учителя. Он был в золотых очках, пробривал подбородок русой бородки и имел даже орденскую бутоньерку с маленькой медалькой на борте черного сюртука. «Одному неловко. Ну, как я один?» — сказал Кусаев. «Семен Арсеньевич, пойдемте вместе». Отнесся он к яичнику Пулькину. «Выдумай еще что-нибудь. Я и приехал сюда тайно от жены. Сказал, что на Кристины к соседу по лавке», — дал ответ Пулькин. «Ну, а один и я не пойду», — — решил Кусаев, и все стали просить, чтобы ящик с серебром поднес Урываеву Хаперский. Тот согласился и сказал: — Ну так уж вы хоть аплодируйте основательнее и вызывайте Урываева на сцену. Громче кричите и сильнее хлопайте в ладоши. — Это можно. Модеркой поразогреемся, так и постоим за себя, — проговорил рыбак Ковров. — А то самим на сцену, шутью тоже. — Ну, пасашок перед музыкой-то, — протянул он Хаперскому рюмку с вином. Хаперский поблагодарил и выпил. Началось исполнение музыкальной программы. Первым номером пел хор певиц Колкиной. Как и всегда, в первом отделении певицы были в черных платьях с желтыми бантами. Появление впереди всех приплясывающей Насти опять навело на разговор о ней и о Селезенкине. — О, действительно ведь девочка-то аховая, — сказал яичник Пулькин, любуясь Настей. — Греха стоит. У купца Селезенкина губа-то не дура, — подмигнул он ему. — Кабы я был вдовый человек, то и я бы закрутился бы с такой кроличкой. — Ах, господа! — тяжело вздохнул Селезенкин, которого снова начинало коробить при разговорах о Насте. — Бросьте вы это, бросьте. — Чудак человек, да ведь мы ж тебя не осуждаем и девочку хвалим, — тронул его за плечо мясник Колюшкин. — Отчего ж тебе не побаловаться-то? Ты мужик основательный, и чересчур уж очень не запутаешься с ней, потому как царь в голове у тебя есть, деньги сам наживал и цену им знаешь. — Бросьте, господа, бросьте, — умоляюще произнес еще раз Селезенкин. — Вот дурак-то! Да чего ж тебя коробит-то? — продолжал Колюшкин. — Я на твоем месте хвастался бы, что подцепил такой бальзамин, а ты ежишься, как угорь на сковородке. — А видишь, как приплясывает-то, — любовался Настей рыбак Ковров. — Ходи ты, ходи ягода моя. Именно что ягода. Смотри, какие глазенки-то, муху ее заклюй. А это ты бриллиантовую-то штучку на руку преподнес? — Он-он! — сообщил Колюшкин. — Ну что ж, пару тыщенок пробалуешь с ней и довольно. — Да что вы, какое там, он ей и квартиру снял и обмеблировал! — воскликнул Колюшкин. Селезенкин при этих словах стиснул зубы и совсем переменился в лице. — Откуда ты это слышал? — тихо спросил он. — Эва! У меня сестра в этом доме живет, где квартирка нанята, а ты спрашиваешь, откуда я слыхал. Совсем чудак человек. Что ж, дворничек-то, с которой ты посуду в буфете устанавливал, без языка, что ли? Селезенкин не знал, что и говорить после этого. — Так вот оно куда уж зашло, — произнес Ковров. — А когда же на новоселье-то перевозишь? — спрашивал Пулькин. Селезенкин молчал, ему хотелось плакать. Началось второе отделение программы увеселений. В него были включены все новые номера. Хор Колкиной в новых малороссийских костюмах, в красных сапогах с медными бляшками-погремушками и с бубнами, украшенными разноцветными лентами. Хор Цвибеля тоже в новых фантастических костюмах, где две девицы изображали кошек, две петухов и одна собаку. И, наконец, красавица-итальянка Клара Асти на туго натянутой проволоке со своим жонглированием. К началу второго отделения Урываев вместе с агентом Винкелем спустились с верхней галереи вниз и уселись за столиком перед эстрадой невдалеке от стола купцов-поставщиков. Урываев уселся здесь, дабы хорошенько наблюсти тот эффект, который произведут новые номера на публику. Первым пел хор Колкиной. Он пел малороссийскую песню с припевом и приплясыванием. Пел вяло, безжизненно, хотя и звякал бляшками на сапогах и потрясал бубнами. Особенного успеха он не имел, и это злило Урываева. — Ступы, совсем ступы, — говорил он Винкелю, попивающему из большой рюмки херес со льдом, сося его через соломинку. — Русские? Что вы поделаете? — развел тот руками. Кто хочет иметь что-нибудь особенное, должен приглашать иностранок. Не хотите ли вы мулатку? Она в Москве поет, но скоро будет свободна. Да какая, батенька, мулатка? После первого отделения я спрашивал в буфете, так и 5 бутылок шампанского не вытребовала еще публика. А при этой буфет будет делать дело отлично. Знаете, в чем она поет? У ней платье состоит всего только из одного корсажа и маленькой фарболки впереди, а затем шлейф. А сложена, как Венера. Постойте, постойте. Вот сейчас Настюшка казачка плясать начнет. Остановил Винкеля Урываев и весь обратился в зрение. Из шеренги певиц отделилась Настя, уперла руки в боки и начала подпрыгивать, притопывая в такт плясовой песни. Она вертелась, вздергивала плечами и взвизгивала. Селезенкин смотрел и млел. Сидевшим с ним купцам-поставщикам, изрядно уже угостившимся, пляска Насте тоже понравилась, и они зааплодировали в такт песни. — Браво! Браво! — закричал яичник Пулькин. — Да чего ты без времени-то? Дай ей кончить-то! — остановил его рыбак Ковров. Но вот Настя кончила пляску, остановилась, как вкопанная, и поклонилась. Она была вся раскрасневшись, глаза ее горели, пряди волос выбились из-под повязки на лоб. — Бис! Бис! Не вытерпел и крикнул, до сих пор даже не аплодировавший Селезенкин, и неистово захлопал в ладоши и застучал ногами. Его поддержали купцы-поставщики и вызвали снова на сцену удалившихся певиц. Настя вышла, отирая лицо платком. «Бис! Бис!» — слышалось со всех сторон. Опять хор запел плясовую, опять Настя заплясала казачка. — Вот только она одна и красит хор, — сказал Урываев Винкелю. — Во-первых, рыльцем вышла, а во-вторых, живчик. Но вот беда, в нее у меня втюрился один богатый мясник, свинятник, и хочет увезти. — Да ну! — протянул Винкель. — Это, то есть, как же? На содержание, что ли? — Да уж, само собой, неужто за себя замуж? «А сколько он ей предлагает, не слыхали?» «Да почем же я-то знаю? Ну уж, подарил ей лисью шубу, крытую шелком, бриллиантовую браслетку, и вот теперь квартиру отделывает». «Даже квартиру отделывает? Да что вы! Это русская-то певица? Да даже и не певица, а хористки? Ну, это совсем много. Тут бы меблированную комнату за глаза». — Квартиру, квартиру. Мебель купил и все этакое. А увезет он ее из хора, так и хору ломаный грош цена. Жаловался Урываев и указал на Селезенкина, прибавив. — Вон он в белом галстуке сидит и бородку пощипывает. Глаза-то как у кота у подлеца. Винкель посмотрел в сторону Селезенкина и сказал. — Вы меня познакомьте потом с ним. Я ему могу акробаточку-немку рекомендовать. Она ищет покровителя и просила меня... — Ну вот, сменяет он эту на немку-акробатку. Вы, милейший, не знаете. Он до того втюрившись в эту, что чуть не на стену лезет. Опять неистово зааплодировали купцы-поставщики. Настя кончила танцевать, поклонилась и опять убежала вместе с хором за кулисы. «Поднести им что-нибудь девочке-то надо», — говорил мясник Колюшкин. Селезенкин скосил на него глаза и отвечал. «Ничего ей не надо, всего у ней будет по горло». «Пригласи ее хоть к нам за столик, дурь голова», — сказал Селезенкину рыбак Ковров. «Мы ее сладеньким попочим». «Нет, уж это вы ах оставьте», — еще грознее произнес Селезенкин. «Ревнует». «Ревнует! Братцы, ревнует!» — послышалось из разных уст. На сцену шумом с гамом выскочил хор Цвибеля и запел громкую неистовую песню. Конкордия кричала петухом, Марица мяукала кошкой, третья залаяла собакой. Все они были в масках тех животных, которых изображали, но маски эти были у них в виде шапочек, только до лба, а ниже масок виднелись их смуглые личики. Купцы-поставщики восторгались пением и забыли про Селезенкина. А Селезенкин в это время встал из-за стола и исчез, чтобы отдохнуть от неприятных для него разговоров о Насте. Когда певичек хора Цвибеля потребовали на бис, и они, выскочив снова на сцену, стали по ней ходить колесом и кувыркаться к немалому удовольствию публики, Винкель сказал Урываеву: «Прелестный этот номер у вас, и вы дешево за него платите». «Я дешево за него плачу», — испугался Урываев. «Отец родной, да Цвибель с меня 500 рублей берет». «А по нынешним ценам это стоит уж 700-800. Я не знал, что его певицы так разыгрались и распелись. Ведь это же прелесть, что такое. Они у вас когда кончают?» «На всю зиму, до Пасхи законтрактованы. Ничего вы тут до Пасхи не поделаете», — махнул Урываев рукой. «Да я до Пасхи и делать ничего не хочу. А на летний сезон могу предложить им хороший ангажемент в Одессу». Пропела свой номер англичанка мисс Эльвира, выскочив на сцену почти в одном трико с зонтиком и громадным веером в руках. Размахивая ими, она металась по сцене то в один угол рампы, то в другой, и убежала, подпрыгивая, как козочка. Ее тоже вызвали и заставили спеть на бис. Она выбежала, припрыгнула и, перекувырнувшись в воздухе, встала на ноги. Винкель посмотрел на нее и сказал: «Ведь вот и не красиво, а сколько в ней пластики! Одень русскую в трико, и что это будет?» «Да, само собой уж, фасон не тот. Не для трико они созданы. Но вот Настюшку все-таки жаль будет, если мясник до Великого Поста сведет ее со двора», — проговорил Урываев. Наступил номер Клары Асти. На сцену вышел режиссер Хлюстин и стал распоряжаться по установке козел для натягивания проволоки. Два служителя, еще не привыкшие к этому, работали очень мешкотно. Но вот вынесли столики со шпагами, медными шарами и фарфоровыми тарелками, и появилась одетая в трико красивая итальянка Клара Асти, улыбающаяся и посылающая публике воздушные поцелуи. Ее встретили рукоплесканиями. «Девица! Настоящая девица! В Варшаве один банкир 5000 рублей на ее имя в банк клал, так не приняла», — шепнул Винкель Урываеву. Клара Асти поднялась на натянутую проволоку и стала на ней позировать, прохаживаясь взад и вперед. Сначала она была с балансом в руках, но потом отбросила этот баланс и взяла вместо него два веера. Сложена она была отлично. Улыбка не сходила с ее лица. Купцы-поставщики, выпивая пятую или шестую бутылку Мадеры, восторгались ею вслух. Яичник Пулькин произнес: «Вот из-за кого на стену можно полезть, коли сердце тронет!» «Аппетитно, аппетитно! Гвоздь ей в затылок!» — ласково выбронился рыбак Ковров и даже облизнулся. «Федор Семенович, возьми себе в питомки!» — подмигнул ему мясник Колюшкин. «Не подобает, у меня сыновья отобьют, а у меня сыновья постарше тебя». «Вот бы и Селезенкин-то кого взять на поруки», — заметил мясник Черкасов. «Это перед его штучкой 100 помирил и 500 в гору. Селезенкин, да где же он?» И тут только они заметили, что Селезенкин исчез из компании. «Они с Настасьей Семеновной в приятных разговорах», — фамильярно сообщил официант. — Прикажете позвать? — Не надо. Дорвался, так уж пускай млеет, — отвечал зеленщик Степанов. А Клара Асти жонглировала уже со шпагами. Она взяла в рот пробку, поставила на нее острием шпагу и в таком виде балансировала на проволоке, имея в руках по кинжалу. Но вот на остриях кинжалов она, кроме того, завертела тарелки. Урываев, увидев, что представление красивой итальянки приходит к концу, и зная, что после этого представления начнут его самого вызывать и делать ему поднесение, счел за лучшее удалиться куда-нибудь, чтобы не быть перед вызовами у всех на виду, и встал. — Вот каким товаром мы публику-то сегодня почуем? — проговорил он купцам-поставщикам, кивнув на акробатку, и незаметно скрылся. А Клара Асти балансировала уже на зубах большое солдатское ружье со штыком, поставив его штыком себе на зубы. К ружью она тотчас же прибавила медные шарики и стала их перебрасывать через ружье из одной руки в другую. Это был венец жонглирования. Она бросила на пол шары, сняла с зубов ружье, выстрелила из него, чтобы показать, что оно было заряжено, грациозно спрыгнула с проволоки, улыбаясь, начала раскланиваться и убежала за кулисы. Раздался гром рукоплесканий. Клару Асти вызывали раза три. Она выбегала, подпрыгивала, прижимала руки к сердцу, посылала публике воздушные поцелуи и снова убегала. «Асти! Асти!» Продолжали раздаваться голоса, но кто-то уж крикнул: «Урываева! Урываева! Урываева!» Подхватили купцы-поставщики и стали аплодировать. «Юбиляра! У самого директора Урываева!» Кто-то на верхней галерее сада начал шикать, но вышедшие на эстраду певицы хоров Колкина и Цвибеля заглушили это шиканье своими аплодисментами. «Урываева! Урываева! А где хозяин?» — восклицал буфетчик Селифонт Иванов, бегая по зимнему саду. Носился и режиссер Хлюстин, отыскивая директора. Наконец Урываева нашли и стали пропихивать его за плечи к эстраде. Он для виду упрямился, не шел и бормотал. «Да не надо, ну зачем? Ну с какой стати?» Но все-таки вышел на сцену. «Браво! Браво, Урываев!» — закричали еще громче купцы-поставщики, били в ладоши и стучали стульями. Их поддержали официанты, которые, столпившись гурьбой перед эстрадой, тоже хлопали в ладоши. Среди них виднелся аплодирующий старший повар Никита Платонович в белой куртке, белом фартуке и белом берете. Урываев, стоя на сцене, прикладывал руки к сердцу и кланялся. Но вот начались подношения. Выдвинулись вперед Зоя Кондратьевна Колкина и Цвибель, держа в руках за бронзовые скобки открытый ясеневый ящик с серебром. По бокам их стояли старшая сестра француженка Пираке и англичанка мисс Эльвира. «От всех артистов вашего театрального труппа», — произнес Цвибель, подавая Урываеву ящик с серебром. Урываев принял его и поставил на неубранный еще на эстраде стол акробатки Асти. Поднес также открытый ящик с серебром старик-официант Елпидофор в сопровождении двух других официантов, а стоявший на эстраде Хаперский возгласил: «От официантов!» Повар Никита Платонович сам подал ящик с подарком и сам произнес: «Упрямите от поваров и кухонной прислуги!» Режиссер Хлюстин подал тоже ящик и громко крикнул: «Подношу по поручению швейцаров здешнего заведения!» Аплодировали уже только купцы-поставщики, прислуга и певицы, стоявшие на сцене. Поднес громадный ящик Хаперский и закричал: «От поставщиков ресторана!» Купцы-поставщики во время аплодисментов стали звонить рюмками. Кто-то в их среде крикнул: «Наш брат Исаакий!» Подал ящик буфетчик Селифонт Иванов и проговорил: «Упрямите от нас отдельно, так как я с самого основания оного сада служу». Ящики уже ставились на стул около стола. Но вот к Урываеву двинулся опять Хаперский. Он держал в руках небольшой ящичек, откуда выглядывала серебряная посуда. Сзади него шел режиссер Хлюстин с лавровым венком, от которого спускались красные широкие ленты с золотыми надписями. Публика, вообще переставшая уже аплодировать, начала шикать при виде венка. Кто-то даже свистнул, но певицы усиленно зааплодировали, их поддержали купцы-поставщики, и шиканье было заглушено. «От публики!» — закричал Хаперский и подал подарок. Режиссер Хлюстин молча подал венок. Урываев взял его и стал кланяться, подражая артистам. Он подходил к рампе, прикладывая руку к сердцу, взглядывал на верхнюю галерею и благодарил жестами, но с верхней галереи опять зашикали, и раздался пронзительный свисток. Кто-то крикнул: «Ай да кабанчик, ловко!» Но тут грянул военный оркестр и заглушил все. Оркестр заиграл туш и, кончив его, разразился громогласным маршем.